Колечки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Всем гулять пора. Выпускной класса, это будет классно. Выпускной класса будет до утра. До свидания, мама, до свидания, папа. До утра сегодня будем мы гулять. Пусть диджей играет, все в округе знают. Выпускной класса будем танцевать. Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только вы танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой в этот вечер выпускной. Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки.